Интересно, он и Аанга убил, хм, охват клонов стоит увеличить. Зря я проигнорировал это место, учитывая, что он лично сюда направлялся и не хотел слишком растрачивать чакру и нагружать себя, Юг остался без внимания. Но, может, это и не было ошибкой. У клонов были свои недостатки. Сложив ручную печать, Тацуя сосредоточился, после чего насчитал несколько выживших. Ранее он использовал клонов и сенсорику на магах страны Земли, так что уже знал, что те обладают особой энергией, которая немного походила на чакру. Но здесь, у него ее явно куда больше, чем у магов Земли. Впечатляет. Хотя, конечно, это было ничто по сравнению с объемами чакры Тацуи. Хм, вдруг он заметил, что одна из десяти ауру начала стремительно угасать, а энергия главного расти. Тацуя уже не сомневался, что это и есть его цель. Он поглотил его силу. Это действительно впечатляло. Такой враг был очень опасен. Трудно представить, насколько он станет сильнее, когда сожрет всех людей в этом мире. Теперь слова воли миров стали намного весомее. Похоже, я не зря торопился. Судя по их аурам, все десятеро – это маги. Однако, учитывая, что у племени воды была лишь Катара, маги огня, вероятно, он их захватил и наращивал силу. Но почему так медленно? Судя по окружению, он мог делать это массово. Почему все еще оставался в этом захолустье? Сейчас и узнаем. Тацуя ощущал предвкушение, а потому поднялся и резко ускорился. Спустя пару минут он наконец добрался до цели. Понятно. Вдалеке виднелся корабль магов огня, а в самом селении несколько трупов женщин и детей. Все обескровлены. Чуть поодаль трупов было еще больше, в том числе и огромный, скукоженный зверь Зубраватара. От него остались лишь кожа да кости. Мертвый. Неподалеку валялось еще несколько тел, но уже магов огня, некоторые все еще были живы, в том числе и двое знакомых, Зука и его дядя. Однако, все они находились без сознания, а рядом с ними вышагивал мальчишка лет 12. Он ходил из стороны в сторону и иногда опускался к телам, задумчиво их осматривая или ощупывая. Это и вправду он. Тацуя сразу же узнал его. То был аватар Анг. Хотя, вряд ли это был именно он, скорее всего его тело захватили. Но внешность та же. Монашеская форма и характерные татуировки магов воздуха, стрелки на лысой голове и на руках. Что он делает? Тацуя был слегка удивлен. Этот парень не выглядел как какой-то злодей, скорее. Хм, почему я не могу это контролировать? Раздраженно пробубнил парень. Они сразу умирают. Ты говоришь, что мне нужна практика, но я уже прикончил столько этих мобов и ни хрена. Если это повторится, то я же всех вокруг поубиваю. Мне уже катары хватило. А как же мой гарем? Скорее он выглядел как немного неадекватный геймер-попаданец. Прикоснувшись к еще одному бессознательному магу огня, Аанга тут же зарычал, после чего буквально на глазах Тацуи тело мага начало скукоживаться, а вся его кровь превратилась в пар, который вмиг впитался в аватара. Тацуя нахмурился. С кем он разговаривает? Его это слегка напрягло. Хотя, судя по увиденному, враг, похоже, не совсем контролирует свои способности, наверное, поэтому он и не спешил уходить. Тренировка, хотя, скорее эксперименты на людях. По крайней мере, этот тип явно не был бездумным монстром. Судя по речи, он был обычным попаданцем, хотя и явно плюющим на чужие жизни. Это и есть так называемый апостол внешних богов, как-то не впечатляет, учитывая, что он его не заметил даже с такого расстояния, при том, что Тацуя даже не скрывался, наталкивало на определенные мысли. Тацуя был не прочь нанести внезапный удар и решить все быстро, но кто знает, на что способен этот тип. Рисковать сейчас было неуместно. Беседа ведь никому не повредит, поэтому он спустился со стены и спокойной походкой двинулся к незнакомцу. Тот не оборачивался до тех пор, пока до него не добрался звук скрипящего под ногами снега. Притворяется или действительно настолько безалаберный? Ха, кто-то выжил. Аватар был явно удивлен, а затем рассмотрел Тацую. Хм, ты еще кто? Прищурившись, он склонил голову на бок. Ты не похож на местного. Маг огня, хотя нет. Он говорил довольно беззаботно и даже нагло, как будто совершенно ничего не опасался и как будто это не от его рук умерло столько людей. Тацуя же не спешил. Он остановился в 10 метрах от Анга и спокойно сказал. Вы правы, я не местный, как и вы, полагаю. Че? Анг фыркнул. Отвечай на вопрос, кретин. Откуда ты такой выполз? Ткнув пальцем себе за спину, он гордо задрал подбородок. Видал, хочешь составить им компанию? Тацуя нисколько не возмутился его высокомерию, а просто улыбнулся. «Я Тацуя Синджу, такой же попаданец, как и вы, Чиойо». Парень тут же изменился в лице. «Да ты гонишь, хотя, Синджу, блять, ты че из мира Наруто?» Тацуя продолжал улыбаться. «Охереть, ты и ниндзюцу знаешь, братан». Его отношение тут же переменилось. «Твою ж мать, вот эта встреча! Ты как сюда попал? Какие у тебя способности? Ты что, умеешь по мирам путешествовать? Насколько ты силен? Ты из Японии, сэмпай?» Тацуя усмехнулся и позволил этому парню подбежать к себе. Он вел себя на удивление добродушно и как-то даже наивно, словно путник, встретивший соотечественника в незнакомой стране. Он либо хороший актер, либо и вправду неопытный. Слишком открывался, слишком много болтал, так легко поверил и так легко убивал. Однако, Тацуя до сих пор не нанес удар. Ему было интересно узнать кое-что. «Тебе тоже дали систему?» «Ну да, а тебе?» «Хотя, чего я спрашиваю?» «Ха-ха, мы же оба попаданцы. Ты прикинь, меня закинуло в этот отстойный мир, хотя я хотел в ДХД. Я оказался в гребаном айсберге, но как только выбрался, случайно грохнул Катару, эту милашку. Такой отстой!» Хлопнув себя по лицу, он горько произнес: «Я ведь в гарем ее хотел, как и Азулу Стоф, а теперь что? Моя сила полная лажа. Я пытаюсь научиться контролировать ее, но, как видишь, выходит пока хреново. Я даже Эппу случайно убил, моего зубра». Он явно выплескивал все свое негодование и таким образом выложил довольно многое. Как Тацуя и предполагал, проблема была в контроле. Таким образом он более-менее выстроил картину произошедшего. «Не волнуйся, я помогу тебе с этим». Тацуя добродушно улыбнулся и стал уже не так вежлив к соотечественнику. «Твоя сила связана с магией крови, верно?» «Ну не совсем, это кое-что получше. Я так прокачиваюсь и зарабатываю очки, а еще я получил способность шамана, которая...» И тут его выражение лица резко изменилось, после чего он недоуменно взглянул на Тацую. Тот тоже удивился. «Что-то не так, Хаэм, ты уверена?» — вдруг спросил Анг, после чего его лицо резко перекосило, а взгляд наполнился враждебностью. В тот же момент он попытался разорвать дистанцию, но Тацуя был быстрее. Он среагировал сразу же, как тот показался перемену во взгляде. «Ах ты!» — Анг зарычал, и метки на его теле тут же начали светиться, но учитывая способности и расстояние, а также момент неожиданности, Тацуя смог нанести удар. Брызнула кровь и древесное копье пронзило аватара. Однако, Тацуя скривился, потому что даже несмотря на свою скорость, враг оказался не только на удивление проворным, но и очень прочным. Копье лишь прорезало его кожу на левом боку, после чего он взлетел в небо. Какой крепкий! Он не сомневался, что ни один маг в этом мире не мог владеть таким телом. Похоже, его система особенная. Та явно начал открывать ему глаза. Действовать пришлось незамедлительно. И следующие слова аватара все подтвердили. «Ты обманул меня, сука, ты пришел убить меня. Что я тебе сделал, урод? Какая жалость!» Тацуя не сильно расстроился, но, признаться, был раздражен тем, что у врага оказался такой козырь. Этот неопытный мальчишка легко бы попался, не окажись у него такого удобного ангела-хранителя. Благо, он успел взболтнуть лишнего о своей силе и, судя по реакции, действительно не лгал. Он был зеленым новичком, раз решил сбежать, а не подловить его на контратаку. Но что за сила шамана? Тацуя быстро перебрал варианты, но пока было трудно судить. Зато очевидно одно: враг запросто входил в режим аватара. Биться с летающим магом — такое себе удовольствие. Ну, кто сказал, что будет легко? Тацуя возбужденно ухмыльнулся. Так значит, твоя система говорит с тобой? Любопытно. Сволочь, ты один из этих псов, убивающих таких, как мы. Предатель. Тацуя его слова показались забавными. За твою голову неплохо платит. Уж прости, ничего личного. Надеюсь, в следующей жизни ты сможешь собрать гарем. Услышав это, Анг зарычал: «Сдохни, тварь!» И тут же вытянул руки. Однако, ничего не произошло. Логия и чакра помешали ему взять кровь Тацуи под контроль, и уже в следующее мгновение рядом с тем начал прорастать огромный цветущий лес. Скрывшись в его дебрях, Тацуя сложил ручные печати, после чего десяток клонов разбежались в разные стороны. В это же время, бу-у-у-ум, огненная буря начала выжигать лес. Глава 22. Битва. «Мразь, я сожгу твои гребаные деревяшки!» — закричал аватар, после чего начал размахивать руками и посылать огромные огненные шары в цветущий лес. Впрочем, это почти не возымело эффекта, потому что лес Тацуи разрастался снова и снова и в считанные секунды покрыл не только ледяную деревню, но и начал заполнять весь остров. Сколько бы огня ни призывал аватар, все было тщетно. Какой скверный у него характер, а ведь природу нужно уважать. Тацуя понимал, что тот вряд ли спустится, но и прыгать за ним тоже не имело смысла, пусть у него и имелась парочка способов достать его. Сейчас он просто хотел проверить свои способности в деле и понять пределы врага, поэтому подготовил небольшое прикрытие и превратил остров в свою территорию. Именно в тот момент все клоны резко заняли свои позиции, а затем сложили ручные печати. В тот же миг лес вокруг них начал ускоренно расти. Появились огромные цветы, следом выпустившие желтую пыльцу в атмосферу. Тацуя мог провернуть это и без клонов, но они заметно ускоряли формирование. Это Аанг заметил, как пыльца начал стремительно подбираться к нему, а врага и след простыл. Жалкие трюки. Учитывая, что он мог летать, ему оставалось лишь подняться выше и... Ха! Но не успел он и двинуться, как вдруг волна ветра направила облако пыльцы в его сторону. Скривившись, Аанг использовал магию воздуха, чтобы оттеснить ее от себя, но именно в тот момент весь остров жутко затрясся. Какого хрена? Аватар поднялся еще выше, но уже в следующее мгновение перед ним открылась невообразимая сцена. Посреди леса появился огромный древесный гигант, который тут же вытянул руку и... Твою ж, Аанг резко развернулся и дал дёру. Однако ветви из руки гиганта росли слишком быстро. Их было не меньше сотни. Аркх, аватар был и без того раздражен тем, что попал не в тот мир, так теперь еще и это. Я убью тебя. Резко развернувшись, он сложил руки и изо всех сил ударил огнем. Бум. Ветви начали выгорать буквально на лету, но при этом продолжали удлиняться и пробивать огненную завесу. Черт побери. Аанг скривился и напрягся изо всех сил, попутно улетая как можно дальше. На тот момент весь его боевой дух находился ниже плинтуса, и он совсем не хотел драться. Впрочем, побег с территории короля леса был не таким уж неверным шагом. К тому же, голос в голове призывал его отступить, чем он с радостью и пользовался. Ощущая затянувшийся страх, он плевался и проклинал Тацую, на чем свет стоит. «Ебаный урод, он ранил меня, как же больно!» Кривя губы, он придерживал окровавленный бок. «Сука, это никакой не Макутан. Да что я сделал не так, за что меня убивать? Система, отвечай». Однако именно в такие моменты она и молчала, лишь выдавала инструкции и предупреждения. Возможно, то был голос Равы или же чего-то потустороннего, осквернившего этого священного духа. «Гребаный мир Аватара, ну почему я сюда попал?» Пока он мысленно выплескивал свой гнев, лес за спиной удалялся все дальше и дальше, а затем и древесный гигант пропал. Ху-у, оторвался, после облегченного выдоха. Аанг вышел из выматывающего состояния аватара и раскрыл свой планер. Так лететь было намного проще. Поддерживать две стихии и вести бой для него было все еще непросто, учитывая, что это его первый раз. Чтоб меня, этот сукин сын силен. Лучше прокачаться, перед тем как драться с ним. Потом я точно убью его, клянусь. Он мыслил верно, однако, Хаэм, услышав странный звук за спиной, он вдруг пораженно вскрикнул. Твою мать, Тацуя догонял его, причем очень стремительно. Он плыл верхом на огромном извивающемся драконе. Выругавшись, Аанг ускорился при помощи воздуха и снова вошел в состояние аватара, но, даже так, он все равно не мог поспевать за скоростью ниндзя. Блять, блять, блять, за что мне это? Аанг был напуган и не знал, что ему делать. В порыве эмоций он резко вытянул руку и использовал окружающую воду. Сдохни. Огромная волна поднялась по мановению его воли, после чего двинулась в сторону врага. Но уже в следующее мгновение лицо аватара перекосило. Заморозил. Тацуя спокойно несся на спине дракона, после чего сложил ряд необычных ручных печатей и выдохнул ледяной пар. Наступающая водная волна в тот же миг обратилась в ледяное изваяние. Бум! С грохотом весь лед на пути дракона обратился в осколки. Встретившись с напуганными глазами Аанга, он просто спокойно ухмыльнулся. «Я не позволю тебе играть со мной на этом поле». Учитывая совершенно невыгодную позицию, Тацуя не раздумывая потратил 500 очков чата на несколько техник клана Юки. Хоть они и не были особо сильны, но зато полностью меняли расклад любого сражения на воде. Но все же жаль, столько очков на один бой. В прошлом он никогда бы не подумал, что потратит драгоценные очки на такие слабые техники. Цель определенно заплатит своей головой. Аарх, сука. Взбесившись после этого столкновения, Аанг поднялся еще выше, а затем начал повелевать Южным морем, в тщетных попытках остановить преследователя. Он верил, что тот точно не достанет его своими деревьями на воде, пока он бьет с воздуха. А во, как мощно, Тацуя просто позабавился, когда этот тип направил на него волны с двух сторон размером с десятиэтажное здание. К сожалению, как уже было продемонстрировано ранее, сложив ряд печатей, Тацуя выдохнул волну холода. Однако, в тот же момент в него на впечатляющей скорости ринулся разряд электричества. Вот только, БЗЗЗ, бум, с древесным треском от него отлетело несколько опилок, но удар молнии практически не возымел эффекта. Его тело вмиг восстановилось, а затем голова дракона поднялась из воды и, шух-шух-шух-шух, из клыкастой пасти начали вылетать древесные копья, от которых Аанг легко уклонялся или избавлялся. Между тем из глаз дракона вылезло два клона и, сложив ручные печати, они заморозили стремительно приближающиеся волны. Все это произошло в одно мгновение, действия клонов были идеально синхронизированы, но и это было еще не все. Внезапно, с древесным скрежетом, на спине дракона проросли крылья, а затем тот взлетел, разбивая весь окружающий лед и неся свою пасть на пораженного этой впечатляющей сценой аватара. Какого хрена, он и летать умеет, твою мать. Аанг мысленно проклял всех богов, заславших его в этот мир, особенно тех, которые стравили его с этим монстром. Я не умру здесь, я не умру, будь ты проклят. В момент отчаяния и страха он издал яростный рев, а затем свет из его глаз стал еще более ослепительным. В тот же миг аватар раскинул руки. Тацуя был слегка поражен этой переменой. Сначала ему показалось, что этот парень применит очередную тщетную попытку, но, ха, вода вокруг вдруг начала краснеть. Как бы далеко он ни смотрел, все голубое море побагровело от крови. В тот же миг эта кровь обратилась в пар и на впечатляющей скорости начала впитываться в тело аватара, аура которой с каждой секундой росла все сильнее. Неприятно. Хорошо, что мы далеко от людских поселений. Морские обитатели, похоже, были не такими уж и питательными. Однако, враг компенсировал качество количеством. Убив миллионы рыб и впитав всю их жизненную силу, он стал заметно сильнее. Потенциал этой силы ужасал. Тацуя не стал упускать возможности и ринулся на летящем драконе к своей цели. Однако, тот тут же среагировал, а затем от него резко вырвалась волна ветра, оттесняя драконью голову. ТЦ. Скривившись, Тацуя резко выбросил руку, обращенную в древесное копье. Но именно тогда, вшух, аватар дал дёру. Что? Тацуя был поражен. Он не понимал, почему после такого усиления тот начал убегать. Неужто решил набрать больше крови? Это было бы логичным решением. Затянув погоню и поглотив всех и вся, он вполне мог дать ему отпор. Бесчисленные тушки живых существа начали уже всплывать, и вид этой мертвой сцены был поистине устрашающий. Однако, Тацуя слегка ошибся в выводах. В порыве эмоций Аанг ненамеренно выплеснул силу поглощения. По факту он еще не умел нормально ее контролировать. Потому-то он и оставался на точке спавна и пытался всему научиться. Даже если бы он захотел, повторить случившееся ранее было бы крайне трудно. Не говоря уже о том, что энергии требовалось время на переваривание. Сука, вашу ж мать, так мало очков. Если бы это были люди, то я бы купил регенерацию или телепортацию. Блять, ну вот зачем было бросать меня в эту жопу мира. После очередного столкновения он не видел никакого выхода. Теперь даже по воздуху не сбежать. Усиление совершенно не придало ему уверенности, хоть и позволило бежать быстрее. Но если так и дальше пойдет, что же делать, вашу ж мать? Именно в тот момент, иди, юг, врата, сила ждет тебя. Пожри их всех и повелевай миром. Ха, от этих пробирающих до дрожи слов Аанг нервно сглотнул, после чего не раздумывая бросился влево, тратя абсолютно все силы на побег. Портал духов. Он тут же все понял и осознал, что это отличный шанс. Разве не это идеальное поле битвы для аватара? Кем бы ни был этот ублюдок, там он не будет ему ровней. А после этой битвы он выйдет совершенно обновленным и закаленным. Перевернув неудачу в шанс, он может даже получить дополнительную награду за убийство ублюдка. Ха-ха-ха, ты покойник, слышишь? Просто подожди, я раздавлю тебя, как муравья. Глава 23. Южный портал духов. В это же время, на голове летящего дракона, Тацуя прищурился. Он сменил направление. Странно, там вроде нет поселений. И он тут же все понял. Врата духов. Одной из изначальных целей Тацуи был именно мир духов, а если точнее, то дерево времени. Разумеется, ему не особо нравилось то, что одна его цель двигалась к другой. В конце концов, это аватар. Кто знает, Какие фокусы он использует в мире духов и насколько опасным противником станет. Проблема в том, что враг оказался не только труслив, но и слишком быстр. Тацуя даже толком не успел понять все свои способности в древесном воплощении, как Анг тут же дал дёру. При этом его дракон едва поспевал за ним. Состояние аватара ведь должно нагружать его тело, хотя, не думаю, что стоит уповать на такие вещи, все же он тот еще читер. Все это немного напрягало. Не догнать, так еще и впереди чужая территория. Чакра не была проблемой, но количество чакры не равнялось скорости. Хах, и почему это превратилось в догонялки? Если все пойдет в таком ключе и аватар не даст бой, все будет упираться только в выносливость. Коснувшись метки сотни на лбу, Тацуя насмешливо скривил губы. Что ж, посмотрим, насколько тебя хватит. В себе он не сомневался, хотя и надеялся на достойное противостояние в мире духов. Будем надеяться, что у него хоть там хватит духу. В крайнем случае Тацуя был готов использовать пару своих козырей или призвать Урахару. На самом деле Аанг запросто бы пережил дни нагрузок состояния аватара и мог дать достойный бой уже здесь и сейчас, но непоколебимое стремление Тацуи убить его и неизвестность силы врага пугала другого попаданца до чертиков. Он никогда прежде не дрался. Все, что его в тот момент заботило, это безопасное место и прокачка. Единственный вариант, который он видел для себя, это прикончить его одним ударом, так же как и всех тех слабаков из племени воды и огня. К сожалению, это и было главной ошибкой неоперившегося птенца. Не используя выгодную позицию и местность, он растрачивал все это впустую, даже не пытался понять пределы противника, да еще и загонял себя в большую психологическую яму. Правда, уповать на мир духов не было такой уж ошибкой. Между тем, пока погоня Тацуи и Аватара продолжалась, в нескольких километров от южного племени воды, на одинокой лодке сидела напряженная Джувия. Что там произошло? Тацуя сама, хоть она и послушала его и уплыла, но совсем недалеко, на всякий случай. Однако, развернувшаяся в следующий момент сцена привела ее в ужас. В одно мгновение ледяные пустоши и острова обросли лесом, а затем среди ветвей появился огромный титан из дерева. Враг явно бежал от него и отбивался огненным дождем, но затем появился древесный дракон и отправился в погоню. Поднимались огромные волны, жуткая аура смерти достигла Джуви вместе с ледяным ветром местных просторов. Все это было за пределами любой виданной ей до этого магии. Может, в ее мире и существовали настолько сильные волшебники, но скорее всего они были не слабее богоизбранных. Джувия с печалью для себя осознала, что действительно могла быть обузой, поэтому он и прогнал ее. Однако, мысль о своей бесполезности приводила ее лишь в большее уныние. Она хотела хоть чем-то помочь, но все, что могла, это лишь смотреть издалека и верить, что он победит. В это же время остальные члены команды занимались своими делами и исследовали мир, даже не подозревая о том, что Тацуя ведет бой с их главной целью. На данный момент лишь Робин и Мирука добрались до столицы царства Земли и начали собирать информацию. Остановившись в небольшой таверне, они разместились за крайним столом. «Слушай, Робин, насчет моих недавних слов. Ну, в общем, была не права», Мирука слегка замялась, а затем гордо фыркнула и начал залпом осушать кружку с элем. Робин же лишь хихикнула, вспоминая о том, как во время начала их странствий Мирука пыталась строить из себя главную, и с дерзкой ухмылкой говорила ей не отставать. Однако теперь весь бар был пуст, точнее большинство присутствующих лежали избитыми на полу. Робин легко с ними разобралась, конечно, не перегибая. Все же мир был чуждым. Учитывая внешности двух красоток, неудивительно, что к ним привязались какие-то доходяги. «Все в порядке», — ответила Робин, сделав аккуратный глоток из кружки. «Ты имеешь полное право судить по обложке. На самом деле это именно то, чего я хочу. Фу-фу-фу, КХМ, от твоих слов мне не по себе», — ответила Мирука, поджав губы. Теперь эта подруга казалась ей довольно жутковатой. С ней определенно были шутки плохи. Если говорить на языке героев, то Робин больше напоминала линчевателя, и определенно могла не просто избить, но и сотворить вещи похуже. Впрочем, Мирука больше не вешала ей ярлыки. В нормальных обстоятельствах она бы, наверное, не стала даже с ней общаться. Но ситуация вынудила. Она не очень хотела оставаться одна в незнакомом мире. Да и, стоит признать, Робин вызывала интерес, особенно теперь. Мирука по своему опыту знала, что даже с причудой или талантом женщине не так-то просто проявить силу и решимость. По крайней мере, так было с ней, а Робин, говоря откровенно, почему-то вызывало у нее грустную симпатию. Скорее всего, она прошла через многое, чтобы стать такой. Но тебя определенно не стоит судить по внешности, с улыбкой произнесла Робин. Мирука немного смутилась. На самом деле все было именно так. Весь ее образ, все это было отчасти намеренно показным. У Мирука не было друзей с самой школы, в основном из-за характера и мутационной причуды. Парни ей проходу не давали, а девушкам это закономерно не нравилось. В итоге она переборола все это и решила каждую проблему кулаком. Только так она чувствовала себя полноценной, уверенной в себе и по-настоящему сильной. В общем, опыт общения с подругами у нее был нулевой. Но хитрая Робин умела разговорить и выведать многие секреты. В это же время Казума и Урахара беззаботно рассекали море в направлении народа огня. «Казума-кун, есть ли у тебя предпочтение в женской фигуре?» — с улыбкой спросил Урахара, потягивая чай, будучи, как и Тацуя, уже переодетым в одежды народа огня. «Что вы имеете в виду?» — недоуменно спросил Казума, поглядывая на Урахару с некоторым благоговением. В конце концов этот хитрец не только раздобыл им кучу денег, но еще и целый корабль в придачу. Казума совсем не жалел о том, что отправился именно с ним. По его мнению, именно таким и должен быть сопартиец. «Хе-хе, я говорю о формах и изгибах», — с игривой улыбкой сказал Урахара, описывая фигуры пальцем в воздухе. «Хаэм, ну, а разве в девушке не важна душа, ну или хотя бы милая личика?» — задумчиво ответила Казума. «Хо-хо, так ты у нас романтик, веришь в непорочную любовь, может, в вечность с той самой?» — продолжал спрашивать Урахара, ухмыляясь. «Ну, честно говоря, я не уверен, мой опыт общения с девушками. КХМ, так себе. Раз так, начал Киски, заговорческим тоном. Почему бы тебе это не исправить? В конце концов мы в чужом мире. Самое время обзавестись опытом. Я вполне могу помочь тебе с этим, что скажешь? Ха, вы серьезно?» Лицо Казумы просияло. «Научите меня, Урахара-сенсей». «Хе-хе, сенсей, мне даже как-то неловко». Тем временем, погоня Тацуи и Анга продолжалась, пока наконец, оба не достигли завесы из снежной бури. Они были в одном шаге от южного портала духов. ТЦ, чертова буря. Рассекая снежную завесу, Тацуя раздраженно хмурился. Его древесный дракон был силен, как и тело, так что пронизывающий холод не причинял вреда, но очень серьезно замедлял. Между тем, аватар двигался почти беспрепятственно благодаря своему ветру. Расстояние между ними стремительно росло, и он уже почти перестал видеть спину своей цели. Стоило больше развивать фуаутон, оставалось надеяться, что тот не сделает внезапный маневр и не сбежит под шумок. Впрочем, его стремление попасть сюда вряд ли было подкреплено лишь этим. Преследование продолжалось еще несколько минут, и в итоге Тацуе оставалось положиться лишь на сенсорику. Однако именно в тот момент, ббзвввж, в небо вдруг ударил сияющий столб, и буквально через мгновение Тацуя резко вырвался из ледяной завесы, а затем ему открылась удивительная сцена. Ледяной лес озаряло голубое сияние, а затем буря вокруг начала рассеиваться. Аанг опередил его, а затем в молниеносной вспышке скрылся в светящихся вратах. Тацуя тут же потерял его след, однако он не спешил преследовать. В первую очередь он спустился на землю, после чего выпустил корни. Хаэм, вот и оно. Корни застывшего леса никак ему не препятствовали, но глубоко под толщей снега и земли скрывался странноватого вида корень, иссохший и сморщенный, но очень большой и полный потусторонней силы. Дерево времени. Тацуя впервые встречал такое странное растение. В нем не заключалось жизненной силы, а нечто другое, духовное. Это был скорее дух. При контакте с ним он ощутил связь, но тут же ее разорвал. Было в нем нечто жутковатое и внушительное. Конечно, будь у него свободное время, Тацуя бы попытался постичь больше при слиянии, но у него имелась задача поважнее. Изначально он хотел проникнуть в мир духов через корни, но теперь все стало намного проще. Поэтому он ступил в светящуюся завесу, а затем зрение перед его глазами размылось, в тот же миг он вышагнул уже на другой стороне, в мире духов. «И куда же ты пошел?» Сосредоточившись, Тацуя привычно выпустил корни, после чего хмуро оценил окружение при помощи своих чувств и сенсорики. Чудное местечко. Мир не сильно отличался от внешнего, разве что окружение пронзало немного отличающаяся энергия, явно более густая, чем-то похожая на инчакру, а также небо имело темный, довольно мрачный отлив. При этом, растения были вполне живыми. Тацуя ожидал засады, но, видно, не судьба. Глава 24. Мир духов. Просканировав несколько километров, Тацуя тут же нахмурился. Ясно. После чего резко сорвался с места. Хоть он и не посадил на него передатчик, но Аанг явно не скрывался. Это можно было понять потому, что он вырезал всех духов у себя на пути. Сенсорикой Тацуя проверил регионы лишь в одном направлении. Эти причудливые формы жизни отсутствовали, а это было явно подозрительно. Не думаю, что он стал бы просто так их убивать. Он сразу предположил худший вариант – поглощение. Трудно сказать, насколько возрастет мощь врага после этого геноцида. К тому же, окружение возможно повлияет на мощь его магии. Однако, теперь и у Тацуи имелось преимущество. Мир духов был почти сплошным лесом, по крайней мере в этой области, поэтому он спокойно проник под землю, а затем на впечатляющей скорости начал перемещаться по корням, попутно постигая местную флору. Вскоре он настиг свою цель, а Аанг не терял времени даром. Напав на трех ничего не подозревающих духов, он просто схватил их и тут же поглотил, а затем от его тела во все стороны вырвалась странная волна силы, охватившая области в несколько километров. Его аура изменилась. Предположение Тацуи сразу подтвердилось. Враг наращивал силу и даже за такой короткий перерыв развился довольно значительно. Более того, по какой-то причине духи ему совершенно не сопротивлялись и даже более того, что происходит. Тацуя был поражен, потому что заметил, что духи вокруг начали стекаться к нему, словно мотыльки на огонь. Он их призывает, может, про эту силу шамана он говорил, или это все Рава, выглядит не очень хорошо. Это уже становилось опасно, поэтому Тацуя стремительно достиг цели, а затем ударил прямо из-под земли. Десятки древесных кольев вырвались вверх, но рефлексы аватара стали еще лучше, чем прежде, поэтому он спокойно увернулся, после чего взлетел в небо и рассмеялся. «Ублюдок, а вот и ты!» В этот раз он не стал убегать, а самодовольно взирал сверху вниз на медленно материализовывающегося из корней Тацую. Тот тоже не стал спешить с очередным ударом, а поднял спокойный взгляд к небу. «Значит, это и был твой план? Тебе помогает Рава или система?» «Решил созвать всех духов и устроить пир? Ха-ха-ха! В точку! Круто! Скажи, я и сам не знал об этой способности, но она охрененно хороша, и все благодаря тебе, ублюдок!» Аанг больше не выказывал негодования или паники, а вел себя как победитель. «Что же ты не нападаешь? Давай, я тебя жду, как и тысячи духов, спешащих на помощь великому аватару!» «Ха-ха-ха, что?» – испугался. Насмешлив скривив губы, Аанг скрестил руки на груди. «Какие бы фокусы ты ни использовал, этот мир мой, кретин, я здесь аватар, но, честно говоря, я не хочу с тобой драться. Разве мы оба не попаданцы? Нам нужно работать вместе. Давай так, ты мне расскажешь о своей системе и о том, как попасть в твой мир, и мы спокойно разойдемся без всяких драк. Нормальная же сделка, а?» Заявление этого парня слегка насторожило Тацую. Он тянет время, хотя, вряд ли в этом была нужда. Как он и сказал, сюда двигались сотни, тысячи духов, а если точнее, еда. Даже Тацуя не смог бы предотвратить поглощение части из них. Но к чему такая резкая перемена? Думаю, он все еще не так уверен, каким пытается казаться. Либо же просто болван. Так или иначе любой из этих вариантов. Уж извини, но нам не по пути. И сказав это, Тацуя резко поднял руки, после чего лес вокруг с ужасающим грохотом устремился вверх. Аанг насмешливо скривил губы, как я и думал, после чего раскинул руки в стороны и резко их опустил. В тот же момент Тацуя ощутил неладное, потому что земля под ногами начала дрожать и раскалываться. Но то было не просто землетрясение. Внезапно, бум, бум, бум, из земли начали вырываться потоки магмы. Хаем, он не просто стал сильнее, это уже что-то новенькое. Бум, бум, бум. Магма начала извергаться из расколов. В то же время Тацуя создал несколько клонов и стал ускоренно взращивать лес. Но, самодовольный Аанг, чувствуя свою непобедимость, просто взмахнул рукой, а затем вся вырвавшаяся в мир магма устрашающей волной хлынула на лес Тацуи, сметая все на своем пути. Достать его он попросту уже не мог, лес горел, а густой дым окутывал окружение, в то время как сам аватар спокойно парил в небе и с насмешкой взирал на все это. «Теперь я могу управлять лавой и металлом, что ты мне сделаешь, если мир вокруг станет вулканом?» О каком Макутане могла идти речь? Неважно, как далеко тот сможет прорастить свои дебри, он просто сожжет все дотла. Тацуя ощутил небольшое давление. Вся корневая система была нарушена, а земля не переставала раскалываться, выплескивая на поверхность потоки магмы, которыми спокойно манипулировал враг. Его контроль магии распространялся на сотни метров, чего определенно не мог провернуть никакой нормальный маг. Он будто призывал саму силу стихии из-под земли, и та с ликованием ему подчинялась. Подобраться к нему теперь стало заметно сложнее. В это же время первая партия духов уже подоспела и атаковала Тацую со спины. И среди них были не только звери, но и люди. Осознавая, что его противник еще и способен использовать этих духов в качестве пушечного мяса, Тацуя, не раздумывая, нанес удар по ним. Сотни древесных ветвей начали пронзать их одного за другим. Между тем, аватар уже занялся поглощением своей партии духов, и делал он это с поразительной эффективностью, одновременно контролируя магму и мешая лесу разрастаться. Но именно в этот момент Тацуя тоже кое-что осознал. Как интересно, дело было в его дьявольском фрукте. Поглощая и иссушая духов, он просто вбирал всю их духовную энергию в себя. Хотя, не похоже, что это особенно полезно. Количество их духовной энергии было несравненно жалким. Возможно, будь обстановка немного другой и займись он очищением всего этого мира, это могло бы принести определенную пользу, но явно не сейчас. Эта битва стала заметно серьезней, в отличие от их первого столкновения, и Тацуя, не раздумывая, избавляясь от большей части разбросанных по миру клонов. Хоть количество чакры и не могло ему сильно помочь, но это все равно лучше, чем ничего. Он, конечно же, не собирался давать врагу возможность повышать свою силу, но стремительно растущая толпа духов говорила о том, что это будет довольно сложно. Превращение в энта сейчас явно не вариант. Может использовать водный взрыв, ХМ, но он тут же отринул эту идею. Лавы слишком много, да и он сможет призвать больше. Зря потрачу чакру. К тому же стихийные дзюцу вряд ли будут особенно эффективны против аватара на его территории. Использовать растительность казалось наилучшим вариантом. Поэтому он спокойно погрузился под землю, после чего взял весь лес под контроль и, управляя сотнями ветвей, начал изничтожать духов, одновременно с этим нападая на аватара в воздухе. Однако, контроль магии Анга был уже не тот, что прежде, даже подойти к нему становилось тяжелой задачей, а сам аватар просто брал и с расстояния притягивал себе духов, будто при помощи телекинеза. Пожирая их одного за другим и попутно выжигая любые проявления леса, он рос в силе буквально на глазах. Казалось, уже ничто не сможет ему помешать. Немного раздражает. Враг явно был намерен стать сильнее и уже потом сосредоточиться на битве с ним. Тацуя же тем временем наконец закончил распространением корневой системы на ближайшие несколько сотен километров, минуя расколы в земле. Пусть он и был уверен в своей силе, но подготовка поля боя была совсем не лишней. Впрочем, эффективность этой стратегии уже находилась под вопросом, учитывая лаву. Если бы я только умел летать, это бы действительно многое изменило. Самое неприятное, что именно это и было единственным препятствием для быстрого решения вопроса. Сколько бы сотен ветвей он ни посылал в атаку, даже если переместиться через них, враг тут же сможет уйти. Наверное, стоит использовать это. Чакры должно хватить, но даже я могу выдохнуться, а сбежать вряд ли получится. Пока Тацуя размышлял о лучшей стратегии, в его голове внезапно послышался возвышенный голос. «Вижу, у тебя проблемы, чужак». Тацуя резко насторожился. «Кто вы?» Впрочем, он тут же сам осознал ответ на свой вопрос. «Вату, похоже, ты знаешь, кто я. Великая сила, достойный восхищения интеллект. ХМ, ты отличаешься от всех встреченных мною людей. Я вижу это». Рава утратила контроль над собственной волей, а некто другой, похоже, вздумал нести хаос вместо меня. Как возмутительно. Вату демонстрировал гнев, и даже не забывал польстить ему. Тацуя немного удивился, с чего это он вдруг явился. Но он вновь сам пришел к ответу. Все из-за корней. Скорее всего, невольно позволил одному из них переплестись с корнями древа времени, где и был запечатан Вату. Чужак, позволь мне помочь тебе. С моей силой ты сразишь своего врага. Осознавая, что у него нет особо эффективной тактики ведения боя, Тацуя продолжил выпускать больше ветвей, которые начали теснить аватара в сторону гор, попутно общаясь с неожиданным гостем. «Почему вы решили, что мне нужна ваша помощь? Твоя самоуверенность и дух восхищают меня, но разве это повод отказываться от частицы силы, дарованной мною? Твое положение явно незавидное», — Вату усмехнулся. «Твой враг растет в силе. Разумно принять любую помощь. Я научу тебя тому, как управлять стихиями. Научу повелевать самой природой и даже духами. С моим даром ты легко его уничтожишь. Глава 25. Вату. С моим даром ты легко его уничтожишь. Предложение Вату определенно интриговало. Сила никогда не была лишней, особенно если исходила от первородного духа этого мира. Хотя, тем она и была опасна, учитывая какой концепции принадлежал этот самый дух. К тому же, структура тел людей этого мира явно отличалась от тел шиноби, так что подобное управление стихиями было вряд ли реализуемо. Впрочем, исходя из безукоризненной уверенности в собственных способностях и четком осознании, что даже сильнейшие духи этого мира едва ли дотягивали до слабых джонинов из его мира, Тацуя совершенно не опасался. Будь он так могущественен, оказался бы заперт каким-то аватаром, плюс, всегда можно было прервать процесс. В то же время, что если он поглотит часть силы первородного духа, каким будет эффект? Поэтому, полагаю, ваша помощь не безвозмездна, он просто не мог не задать столь простой вопрос. Вату вдруг засмеялся. То, чего я жажду больше всего, это мести. Исполни ее, уничтожь Раву вместе с аватаром, и мы разделим власть в этом мире и будем повелевать им. Тацуя мысленно усмехнулся. Да он даже не старается. Слова Вату звучали как шаблонная фразочка какого-то демона, пытающегося соблазнить алчного человека великими выгодами. Но, даже зная это, Тацуя был не прочь посмотреть, к чему это приведет. В конце концов, на данный момент у него не было действенного способа поимки Анга. Тот был слишком вертким, а звать в поддержку Урахару пока не хотелось. Отчасти все было из-за любопытства, но в основном из-за самоуверенности и нежелания остаться ни с чем, поэтому Тацуя принял решение. «Я согласен». Вату тут же довольно рассмеялся. «Ты не пожалеешь, мой друг, поверь. А теперь, коснись корней древа. Позволь мне даровать тебе частику своего могущества». Сила Тацуи была уникальна, и Вату это заметил еще в тот раз, когда тот впервые коснулся корней древа времени. Без этой уникальной особенности чужака у него не было бы и шанса покинуть свою темницу до тех пор, пока не наступило гармоничное сближение. Но теперь, все было слишком просто. Вату внутренне ликовал и уже праздновал свою свободу. «Ха-ха-ха, давай же, приди». Однако он не рассчитал одного – уникальности тела чужака. Будь это обычный маг этого мира, и скорее всего слияние бы не вышло, но вот уникальное тело Синджу, с ужасающим количеством чакры. Как только Тацуя снова оплел свои корни с корнями древа времени, по ним прошла темная, жуткая энергия хаоса и тьмы, стремительно продвигаясь в его тело. Тацуя спокойно впитал ее, желая узнать, что же задумал этот скверный дух. Конечно же, он ему совершенно не верил, но зато он верил в себя и нисколько не сомневался в возможности подавить эту тварь. В конце концов, именно он создавал брешь и устанавливал связь, а Вату просто не мог протиснуться в нее полностью. По сути, он растягивал его тело, тем самым ослабляя и делая легкой добычей. Между тем, аватар продолжал довольствоваться своим могуществом и упиваться силой, поглощая духов одного за другим. Конечно, его немного раздражали древесные копья Тацуи, но духов в этом мире было так много, что эти потери были крайне незначительными. Впрочем, это значительно замедлило его рост. Испепелив дотла очередную волну копий, он рассмеялся. «Твои техники бесполезны, ублюдок. Ты ничего не можешь мне сделать. Еще немного и я пойду за твоей головой». Но именно в этот момент, по области прошла волна жуткой воли, а затем многие слабые духи в округе вдруг замерли. «Что за?» Анг слегка удивился, после чего насторожился, а затем в шоке расширил глаза. Какого черта? Вдруг многие стремящиеся к нему духу начали меняться до неузнаваемости. Их тела резко начали расти, и буквально на глазах они стали обращаться в жутких монстров, которые вмиг выходили из-под его контроля, обращаясь против других духов. Хаос на поле боя перешел на совершенно другой уровень. Чуть ранее, заполучив своего аватара, Вату сумел беспрепятственно распространять свое влияние во внешний мир, и сотни духов тут же переметнулись на его сторону. Однако, реальность была немного не такой, как кто-то мог бы подумать. «Нееет, нееет, что ты делаешь? Остановись, мы же заключили сделку». Вату оказался в самом ужасном положении в своей жизни. Даже запечатывание на тысячи лет так сильного его не пугало, как это. Этот человек не впускал его в себя, а просто медленно пожирал. «Нееет. Прекрати, умоляю, хватит». Вату чувствовал, как жизнь буквально покидает его и, что самое жуткое, он осознавал, что скорее всего после такого даже не сможет переродиться. Предполагаемый демон встретил еще более страшного демона, для которого стал не более чем добычей, а главная ирония в том, что он сам же подписал себе этот приговор, пытаясь соблазнить того великими выгодами. Сжалься, прошу, не убивай меня, Ниит. Никогда так сильно Вату не мечтал снова оказаться запечатанным в дереве времени. Стоило ему начать проникать в теле этого человека, как тот уже не отпускал его. Вату бы и рад обрубить конечности, но даже попытавшись, осознал, что этот злобный демон снова схватил его и продолжил пожирать. Тацуя спокойно впитывал в себя всю энергию, игнорируя вопли темного духа. Конечно же, на что-то подобное он и рассчитывал. Он не собирался ничего в себя впускать, а лишь использовал корни для поглощения энергии. Однако, добраться до самого Вату было бы непросто, не окажи тот содействия. Но как только связь была установлена, он стал легкой добычей. Как интересно, сегодня Тацуя сделал важное открытие. Макутан с чакрой определенно привели к некой мутации при слиянии с дьявольским фруктом, иначе почему бы его корни могли поглощать духов, да еще и присваивать их энергию? Почти то же самое, что и с природной энергией. Именно тот самый опыт и придавал ему такой уверенности. Теперь ему даже стало интересно, а что будет, если он поглотит особенных людей? Этот дух совершенно отличается от остальных. Первое, что отметил Тацуя, это усиление качества и количества своей духовной энергии. Это в разы отличалось от всего, что могли дать ему обычные духи. Хотя это все равно не сильно впечатляло, потому что усиление было не таким уж и значительным. Примерно, как несколько лет тренировок и медитаций. Однако, впечатляло другое, особые способности духа, которые после поглощения начали влиять на самого Тацую. Все затаенные в его душе темные помыслы, ненависть и хаос начали выходить из-под контроля и, казалось, пытались завладеть им. Благо, его дух был силен, и он легко это подавил. Но это навсегда изменило свойства его чакры. Хаем, это неплохой скачок в Интоне, но... Тацуя поднял руку, на которой появилось завихрение темной энергии духа. Теперь я смогу усилить свои техники и создать массу новых. К сожалению, даже подавив темные помыслы, Тацуя буквально чувствовал, что если даст слабину, то это может стать проблемой. При этом, он даже с закрытыми глазами ощущал чужие негативные эмоции, аватары некоторых духов. Прямо как Курама. Но это еще не все. Вопли Вату начали затихать и последние частички его силы перетекли в тело Тацуи. В тот же момент он ощутил главное. Сосредоточив темную сферу в руке, он начал сжимать ее, после чего, добившись хорошей концентрации, резко разжал пальцы. В то же мгновение темная волна разнеслась по области и многие слабые духи в тот же миг замерли, а затем началась их трансформация. Какая полезная способность. Это чем-то походит на гендзюцу, но, даже лучше, буквально стимулирует злобу и ненависть, а у тех, кто всего этого не имеет, позволяет посадить семя. Частично, эта способность ему очень подходила, хотя он сомневался, что подобное сработает против шиноби, да или вообще кого-то с сильным духом. Только беззащитные души легко подвергались этой способности. Ну или требовался человек полной ненависти, которому было достаточно небольшого толчка. Но это было далеко не все. Тацуя снова сосредоточил чакру в руке, после чего на ней возник воздушный вихрь. Вот оно. Этот дух не открыл ему возможности магов этого мира, но зато значительно продвинул его предрасположенность к стихиям, причем до такой степени, что ему практически не требовались печати для их применения. Ха-ха! Осознав все то, на что он теперь был способен, Тацуя возбужденно улыбнулся. Эта сила была действительно лучшим подарком в подобной ситуации. Кто бы мог подумать, что путешествие в этот мир окажется таким плодотворным. Я не зря стремился достигнуть древа времени. Пусть изначальная цель и была немного другой. Теперь, подняв взгляд, Тацуя пронзил им густой дым и сосредоточился на аватаре в воздухе. У того начались небольшие проблемы, потому что его атаковали не только клоны, но и оскверненные духи. Но их он почему-то не поглощал, а просто уничтожал огнем или молниями. Это было интересно. Стоит проверить кое-что. Раз уж приобрел возможности, Тацуя тут же их задействовал. Направив чакру в ноги, он резко оттолкнулся от земли, после чего взлетел в небо. Но на этом он не закончил, а задействовал еще больше чакры и напрямую оттолкнулся от воздуха. Работает. Это было почти как гиппо, но потенциал куда шире. Всего несколькими прыжками Тацуя сократил расстояние с целью, а затем нанес удар. Какого? Аанг явно был поражен тем, что враг научился прыгать по воздуху, а потому попытался отступить и ударить. БЗЗ. Молния пронзила воздух и понесла к Тацуе, но на это он отреагировал лишь небольшим смешком, после чего подхватил молнию и перенаправил ее в сторону. Бум! Несколько деревьев были обращены в щепки, но вскоре выросли вновь, а паникующий аватар в неверии закричал. «Как ты это сделал? Ты поглотил вату! Какого хрена?» Прежнее самодовольство и гомерический смех, навеянные опьянением от растущего могущества и скорой победы, стремительно обратились в прежний страх и панику. Враг каким-то образом взял под контроль многих духов, так еще и поглотил сильнейшего. «Твою мать, ты гребаный читер!» Тацуя улыбнулся. «Беру пример с тебя. Глава 26. Загнанный в угол. Аррх, какой же ты поганый ублюдок! Убейте его! Вы, все!» Выкрикнув это, аватар тут же рванул в сторону, не забыв послать в Тацую волну ветра. К сожалению, этот раз разительно отличался. Тот просто рассек ветер рукой, а затем стал еще быстрее. «Не уйдешь, Аррх, сука! Чтоб тебя! Помоги мне, иначе нам конец!» — потребовал Анг, стремительно улепетывая. Сейчас большего всего он боялся прямого столкновения с шиноби, это наверняка означало смертью. Но ответа от системы не последовало, а Тацуя стремительно нагонял. Вату внес значительный вклад в эту контратаку, а тренировки в стихии ветра помогли ему воздействовать на окружающий воздух при помощи чакры. Это даже за пределами высшего мастерства. Невероятно. Тацуя по своему опыту знал, как сложно овладевать стихиями, к которым не было предрасположенности, и уж тем более понимал, что то, что он сейчас делал, могли продемонстрировать лишь лучшие мастера, и то не факт. Хотя, расход чакры слишком большой. Я будто только научился ходить и трачу слишком много сил. Это было явным недостатком, что, конечно, неудивительно, учитывая, каким он путем пришел к подобному, да еще и без печати. Но если объединить это с режимом чакры молний, стоит записать и это в список предстоящих тренировок. Эта сила, конечно, не сравнится с Логией, но куда лучше большинства геномов, это уж точно. С такой способностью, даже едва заполучив ее, Тацуя не сомневался, что стал могущественнее как минимум в полтора раза. Что ж, похоже, все стало чуть проще. Он уже подготовил почву для предстоящей ловушки, но с таким преимуществом в воздухе вполне мог закончить все здесь же. Шух-шух-шух-шух, твою мать, сделай что-нибудь. В отчаянии закричал аватар, видя, как враг нагоняет его. Сколько бы он ни отталкивался от воздуха, и сколь сильно бы ни запускал во врага огненные или воздушные снаряды, или лезвия, все было тщетно. В первую очередь Тацуя владел логией, и это вообще было бессмысленно, а во-вторых, чакра. Как ни печально, но со временем Тацуя привыкал к воздуху и становился лишь быстрее. Вскоре даже их скорость сравнялась. Теперь Анг даже не мог тратить время на поглощение духов, он лишь в панике удирал и кричал на систему, моля о поддержке. «Черт, черт, черт, я так и умру. За что мне это? Помоги же мне!» Он чувствовал ужасную несправедливость. Это было абсурдно, умереть сразу после перерождения. К сожалению, именно паника и страх мешали ему взять ситуацию под контроль. Пусть он и пытался задействовать огонь и ускориться таким образом, это все равно отличалось от точного применения чакры, которая действовала совершенно иначе, в отличие от магии, пусть и магии аватара. Вскоре Тацуя сократил расстояние в разы, и именно в тот момент один из его клонов начал сотворять лес, ветви которого стремительно ударяли в небо. «Сука, будь ты проклят!» – зарычал Анг, ударяя огненной волной и едва уклоняясь от растущих ветвей. Сейчас было не время набирать высоту, так что ему пришлось уворачиваться от всего, стремительно двигаясь в сторону гор. К сожалению, на данный момент его единственное преимущество превратилось скорее в недостаток. Пора с ним кончать. Наконец, освоившись в воздухе, Тацуя резко вытянул руку, которая вмиг удлинилась и на ужасающей скорости рванула в сторону удирающего врага. «Нееет!» Аватар вскричал и отбился огнем, вот только. «Пышаша!» Тацуя спокойно прищурился, смотря на пробитый бок врага. Огонь ему не сильно помог, а все потому, что тело Логи было куда крепче созданных ей же деревьев, на которые он выделял минимум энергии. Да и тело его было необычной логией, в отличие от Арамаки. Ко всему прочему, после всего, Тацуя даже начал замечать, что заимел неплохую огнеупорность. Но, смог увернуться, на грани между жизнью и смертью аватар демонстрировал неплохие рефлексы, и снова отделался раненым животом, а затем снова бросился на утек. Тацуя хмыкнул и снова выбросил руку. Однако, в этот раз, бум, ближайшая гора с грохотом взорвалась, а аватар тут же рванул к ней, укрываясь за левитирующими камнями. Тацуя не моргнула и глазом пробивая их все, одновременно с этим посылая клону сигнал начать взращивать лес на этой территории. Его подготовка корневой системы не прошла напрасно. Лес начал не просто расти, но и устремился убить Анга. «Да чтоб тебя!» Тот плевался от злости, в то время как Тацуя уже вернулся к преследованию. У него ведь остались козыри, он прекрасно помнил, как этот противник уже ускользал от него, так что держался на стороже и не слишком серьезно выкладывался. Все же пусть он и показал себя неопытным болваном, но система, с ней шутки были плохи. Тацуя не исключал, что это могло быть ловушкой, созданной специально для него. Да и чакра не была бесконечной и, к данному моменту, у него осталась лишь половина от всех резервов. Силу сотни же он приберегал лишь для одного – побега, и как только использовал бы ее, не раздумывая начал отступление.